Глава 89. Пока они поднимались по лестнице, Лэндон чувствовал, как сильно нервничали Брэдер и Сински. И действительно, подъем на второй этаж казался бессмысленным. У профессора перед глазами стояло подземелье из ролика и документальный фильм о затопленных ярусах под Айя Софией. «Нам надо вниз». Но другого варианта, кроме как следовать указаниям Зобриста, у них все равно не было. И, преклонив затем колено в муссионе, в убранстве злата мудрости святой, прильнет к земле, чтобы услышать журчание капель в гулкой тишине. Когда, наконец, они добрались до второго этажа, Мерсат повел их направо вдоль перил балкона, откуда открывался изумительный вид на лежавшее внизу святилище. Лэндон, сосредоточившись, смотрел только вперед. Мерсат снова увлеченно заговорил о мозаичном Иисусе, но Лэндон его не слушал. Их цель была перед ними. Гробница Дандола. Она выглядела точно так же, как и помнилась Лэнгдону. Вмурованная в пол прямоугольная плита из белого мрамора, огороженная стойками с цепями. Лэндон поспешил вперед и вгляделся в высеченную надпись «Хенрикус Дандола». Пока остальные подходили, Лэндон уже начал действовать. Перешагнув через заградительную цепь, он подошел вплотную к плите и остановился. Не обращая внимания на громкие протесты Мерсата, опустился на колени, будто собираясь помолиться у могилы вероломного Дожа. А затем к ужасу Мерсата положил на плиту ладони и распростерся ниц. Наклоняя лицо к полу, Лэндон подумал, что выглядит совсем как мусульманин, кланяющийся Мекке. Ошеломленный Мерсат буквально онемел от происходящего, и в здании вдруг воцарилась мертвая тишина. Глубоко вдохнув, Лэндон повернул голову направо и осторожно прижал левое ухо к мраморной плите. Камень был холодным. Звук, эхом доносившийся сквозь него, слышался совершенно отчетливо. «Господи!» Все в точности, как описано Данте в последних строфах ада. Лэндон медленно повернул голову и перевел взгляд на Брюдера и Сински. «Я слышу», — прошептал он. «Журчание капель». Брюдер перескочил через цепь и прильнул к плите рядом с Лэндоном, чтобы тоже услышать. Через мгновение он кивнул, подтверждая слова профессора. Теперь, когда они слышали журчание воды, без ответа оставался самый важный вопрос. Где она течет? Перед глазами у них вновь возникли кадры из ролика. Полузатопленная пещера в зловещих красных отблесках, где-то глубоко под ними. Затем проследует в затопленный дворец, где в темноте хтонически таится зверь под водами кровавыми лагуны, которые вовек не отражают звезд. Лэндон поднялся и перешагнул через заградительную цепь обратно. Мерсат не сводил с него взгляда, полного тревоги и осуждения. Он смотрел снизу вверх, поскольку профессор был почти на фут выше его ростом. «Мерсат», — обратился к нему Лэндон, — «я прошу нас извинить. У меня нет времени на объяснение, но я должен задать очень важный вопрос об этом здании». Мерсат слабо кивнул. «Спрашивайте. Здесь, на могиле Дандола, мы слышим журчание воды, текущей под камнями. Нам надо знать, где она течет». Мерсат покачал головой. «Я не понимаю. Журчание воды под полом слышно в Айе Софии повсюду». Все замерли. «Ну да», — продолжил Мерсат, — «особенно во время дождя. Поверхность крыши занимает около 100 000 квадратных футов, и стекающей с нее воде иногда требуется несколько дней, чтобы полностью просочиться в почву. К тому же вода обычно не успевает уйти до следующего дождя, так что звуки падающих капель слышны практически постоянно. Вы, наверное, знаете, что Айя София стоит на огромных пещерах, заполненных водой». Даже сняли документальный фильм, в котором... «Да-да», — прервал его Лэндон, — «но, может, вам известно, куда течет вода, чье журчание слышно здесь, на могиле Дандола?» «Разумеется», — ответил Мерсат. «Она течет туда, куда и вся вода, Айя Софии». «В городское водохранилище?» «Нет», — вмешался Брюдер, перешагивая через оградительную цепь. «Мы спрашиваем не о водохранилище. Мы ищем большое подземное помещение, возможно, с колоннами». «Да», — подтвердил Мерсат. «Древнее водохранилище именно так и выглядит. Большое подземное помещение с колоннами. Надо сказать, оно выглядит весьма впечатляюще. было построено в VI веке для снабжения города водой. Сейчас там глубина воды всего 4 фута, но где это?» — нетерпеливо спросил Брюдер, и его громкий голос эхом разлетелся по залу. «В водохранилище?» — испуганно уточнил Мерсат. «В квартале на восток отсюда?» Он показал направление. «Оно называется Эребатан-сарай». «Сарай?» — удивленно подумал Лэндон. «Как топ-кап и сарай? По пути из аэропорта им часто попадались указатели с этим названием». «Разве сарай не означает дворец?» Мерсат кивнул. «Да, название нашего древнего водохранилища — Эребатан-сарай, что означает «затопленный дворец».»